3. Слова дезертира «скоро будет поздно» засели в голове колючей щепкой. И все следующие действия Валентина диктовались только этим, непонятной, но близкой опасностью. Он был уверен, что солдатик не соврал. «Шамиль, собери всех, немедленно!» Сбежались, столпились, поняли, что-то неладно. «Ребята, я принес еду, но сейчас некогда. Уходим, сию минуту. Кто знает тропинки через болото, вперед!» «А шмотки-то?» — удивился Лосьон. «Здесь бросить?» «Куртки возьмите, а остальное потом заберут. Автобус придет». Неизвестно было, сколько шагать, не до багажа тут. «А куда пойдем?» — спросил Шамиль. «Главное подальше. Так велено. Перейдем болото, будет видно». «Ну, разве ж его перейдешь?» — вздохнул кудрявость номер один. Больше, однако, никто не спорил. Шамиль пошел первым. Валентин замыкал цепочку, которая протянулась по тропинке среди рогоза и поросших осокой кочек. Перед ним шел сопливик, а впереди сопливика Юрик. Минут через 15 Шамиль нерешительно остановился. «Здесь теперь две тропинки, я не знаю, по какой лучше». И неожиданно двинулся вперед сопливик. Раня ноги о режущие листья, обошел всех, стал рядом с Шамилем. «Я знаю, если через все болото, надо вот тут, по левой». «Ну его, он нас утопит», — заявил приятель Лосьона Сенчик. «Помолчи, сено-солома», — сказала Алена. «Женя, веди». И сопливик повел. Все дальше и дальше в болотную пустошь. Высоко поднялось и пекло солнце. Нудно зудела невидимая мошкара. Не очень кусалась, но противно липла к лицу. Чавкала под ногами, иногда они увязали по щиколотку. Прыгали из-под ног не то лягушата, не то еще какие-то мелкие создания. Настюшка боялась и, наконец, объявила, что хочет обратно. «Куда обратно-то?» — сказал Крендель. «Гляди, лагеря почти не видать». Все стали, оглянулись. Нет, лагерь был еще виден. В большом отдалении, за верхушками камыша и редкой ольхи. И вдруг донесся оттуда негромкий, повизгивающий звук моторов. Над постройками возникло... Будто родилась прямо в знойном струящемся воздухе пятерка вертолетов. Издалека они были похожи на летящих кузнечиков. Под каждым кузнечиком появились клубы лимонного дыма, потянулись тяжелыми и распухающими колбасами. Дым этот, или газ, или аэрозоль, начал быстро опускаться на лагерь Аистенок, сливаясь в сплошную ярко-желтую пелену. Алена тихонько охнула. «Валентин Валерьевич, что это?» «Наверное, химобработка», — сказал он, — «от вредителей. А про нас забыли. Хорошо, что солдат предупредил». «От вредителей?» — усмехнулся Шамиль. «Или от инопланетян? И от нас заодно?» «Брось так шутить», — строго проговорил Валентин. Однако по спине прошел нехороший холодок, несмотря на жару. Потом шли еще около часа. Ребята измаялись совсем. Настюшку Валентин тащил на плечах. Гошку понарошку вдруг решительно посадил себе на спину Юрик. «Я ведь тяжелый», — неуверенно заспорил тот. «Мы по очереди тебя потащим», — пообещал Шамиль. Компания Лосьона попробовала было роптать. «Ну идите тогда обратно», — смело огрызнулся сопливик и объяснил, оглянувшись на Валентина. «Я ведь не без дороги веду. Тропинка-то не кончается, значит, выведет из болота». «В самом деле, должна же она куда-то привести». Для начала привела тропинка на сухое место, на луг с высоким лиловым кипреем. Но скоро трава стала ниже, реже, в ней стали попадаться проплешины мелкого красноватого песка и становились все шире. А потом... Валентин и не думал, что в здешних краях бывают такие места. Сплошной горячий от солнца песок, широкие светло-кирпичного цвета барханы, над которыми воздух дрожал и колебался, как неспокойная, прозрачная вода. Еще немного, и возникнет мираж. Все, как по команде, бухнулись на песок, вытянули ноги. Всем отчаянно хотелось пить. К счастью, нашелся в рюкзаке трехлитровый термос. В нем холодная, с лимонным привкусом вода. Валентин дал каждому выпить по пластмассовому, свинченному с пробки стаканчику. Все хотели еще, но Валентин понимал, надо оставить хоть по глоточку про запас. «И не раскисайте, люди, иначе и до ночи не доберемся до цивилизации». «Где она, цивилизация-то?» — простонал изнемогший Лосьон. «На всем горизонте пусто. Завел нас сопливый Сусанин». И правда, над песком, над отдаленным болотом и перелесками никаких следов жилья в дрожащем мареве. «Будто на другой планете», — вздохнул Кудрявость. «Или в Древнем Египте», — заметила Алена. «То болото, то пустыня. Только пирамид не видать». Вместо пирамид и сфинксов торчали из песка остатки ржавых экскаваторов. А когда двинулись дальше, стали часто попадаться разбитые гипсовые статуи. Только не мальчишек-пионеров, а взрослых. Безголовые, безногие и безрукие физкультурницы, шахтеры и колхозницы со снопами в охапках лежали и торчали там и тут. Может, специально их свезли сюда, чтобы раздробить и превратить в щебень? Теперь брели не цепочкой, а кто как. Но сопливик по-прежнему был впереди всех. Потом он подошел к Валентину. «На песке следы. Шкыдлы их оставили. Значит, впереди опять болото. Но там уже люди недалеко. Шкыдлы не живут в полной глуши».